Мегре почувствовал, что Тео был в деревне хитрым богом, который знал все, что происходит за стенами домов, знал все, что скрывается под черепными коробками, и наслаждался своей властью над людьми. Но он также понимал, что посторонним Тео не откроет ничего. Да, Тео крепкий орешек. Он во многом мог бы помочь мне, если бы захотел. Ой, какой вы тонкий пройдоха, комиссар. Вас считают асом в своем деле, и в Париже вы открываете все, что пытаются от вас скрыть. Только ведь я тоже не прост. Здесь я все открываю, но для себя, а вы попытайтесь, ваш ход. Расспросите людей, посмотрим, сможете ли вы здесь понять хотя бы что-нибудь. Он во многом мог бы помочь мне. Ну, мне пора. Желаю вам успеха, комиссар. Ну и хитрый же этот тип, Тео. Он все дела ловко всегда устроит и сам в стороне. Как вы думаете, кроме Тео, никто не слышал выстрела? А у нас привыкли к этой пальбе. Особенно с тех пор, как у каждого мальчишки появился карабин. Другое дело, если бы выстрелили из охотничьего ружья, тот бы уж все услышали. Тео мог что-нибудь увидеть из своего сада? Даже если бы он что-нибудь и видел, он ничего не скажет. Даже если бы он видел, кто стрелял? А, тем более. Я вас предупреждал, что вы здесь ничего не поймете. Вы думаете, что учитель убил старуху? А вы? Нет. Я в это не верю. Но все пока еще не ясно. Да, не ясно. Можно войти? Пожалуйста. Что мсье хочет купить? Мадам Селье? Да, я. А я комиссар Мегре. И хотел бы поговорить с вашим сыном. Марсель? Да, мама. Комиссару нужно поговорить с тобой. Хорошо. Я оставлю вас. Мне нужно готовить обед. Здравствуйте, мсье. Здравствуй, Марсель. Послушай, я думаю, ты никогда не лгал. Приходилось, месье. Ну, наверное, это была какая-нибудь не очень серьезная ложь. Довольно серьезная. Однажды я упал в лужу, когда ловил лягушек. Родители запрещают мне подходить к воде, потому что я легко схватываю насморк. Одежда у меня вся вымокла. Я сказал, что меня толкнули, когда я проходил по мостику через ручей. И часто тебе доводилось так лгать? Нет, месье. Реже, чем раз в месяц. Твои друзья обманывают чаще. Не все, но некоторые. Ты дружишь с сыном учителя? Нет, месье. Почему? Наверное, потому что он не любит играть. Mm. Или потому что его отец учитель. Я пробовал с ним подружиться. Ты хорошо помнишь, что было во вторник? Утром во вторник. Да, месье. Что ты делал во время перемены? Я играл с ребятами. Что произошло после вашего возвращения в класс? Почтальон Фердинанд постучал в дверь класса, и месье Гастен отправился вместе с ним в мэрию. Он сказал, чтобы мы сидели спокойно. И вы сидели спокойно? Да. Я сидел на своем месте, я от нечего делать смотрел в окно. И что ты видел из этого окна? Двор и огороды. Угу. А ты слышал выстрел? Нет, месье. Понятно. Ну скажи, а если вот на улице раздался выстрел, ты бы его услышал? Может быть и нет. Ребята очень шумели, а на кузнице в это время подковывали лошадь. У тебя есть карабин 22? Да, месье. Вчера я его отнес в мэрию, как и остальные. Всем, у кого были карабины, велели принести их в мэрию. Так, значит, когда учителя не было, ты не выходил из класса? Нет, месье. Ты видел, как учитель шел через двор? Да, месье. Ты видел его, когда он направился к сараю? Нет, месье. Он оттуда выходил. Я видел, как он закрывал дверь, и когда он пошел по двору, я сказал ребятам, идет. Все уселись на свои места. Ну, замечательно. Скажи, Марсель, А у тебя есть друзья? Есть. Я дружу с Жозефом, сыном мясника Марселена Рато. Жозеф вместе с тобой стоял у окна. Я же сказал, что я не стоял у окна. Я сидел на своем месте. А Жозефа не было в школе. Уже целый месяц он сидит дома, с ним произошел несчастный случай. Ах, да, это на него налетел мотоциклист. Да, месье. Ты был с ним, когда это произошло? Да, месье. Ты часто его навещаешь? Почти каждый день. Вчера ты был у него? Нет. Позавчера? Тоже нет. Почему? Из-за того, что случилось. Все были заняты этим делом. Я надеюсь, ты не осмелился лгать лейтенанту Даниилу? Нет, месье. Ты рад, что учитель сидит в тюрьме? Нет. Ты месье. Понимаешь, что в тюрьме он сидит из-за твоих показаний? Я не понимаю, месье, что вы хотите сказать? Если бы ты не сказал о том, что видел, как он выходил из сарая, возможно, его не арестовали бы. Ты это понимаешь, Марсель? Ну, если ты в самом деле его видел, то правильно сделал, что сказал правду. Я сказал правду. Ты не любил Леони Берар? Нет, месье. За что? За то, что она кричала мне нехорошие слова, когда я проходил мимо. Понятно. Ну, хорошо. Марсель, если у тебя будет что-либо для меня, ну, если вспомнишь, например, какую-нибудь подробность, которую ты сейчас позабыл, то я хотел бы, чтобы ты сразу же пришел ко мне. Пожалуйста.